«Москва. Наши дни». «Я тебя поздравляю», — сказала Рита, заходя на кухню. «С чем?» — удивилась Маша. «Я только что разговаривала по скайпу с сестрой Доминик. Нашлись следы твоей прабабушки Ариадны Федоровны Бориславской. В Конго». «Не может быть», — ахнула Маша. «Рита, это правда?» «Да, да», — Рита плюхнулась на кушетку. «Это невероятно. Но, тем не менее, это так. Сестра Доминик дала координаты женщины, которая может рассказать об этом подробнее. Я ее присоединила в скайпе, жду, когда она выйдет на связь». На связь сестра Анжела вышла только в 11 вечера. На экране появилось лицо пожилой женщины с темными глазами и тоненькой сеточкой морщин на лбу и под глазами. Ей было за 70, в руках она держала четки. Сестра Анжела говорила по-итальянски. Рита, которая по праву считала себя полиглотом, принялась переводить. Картина вырисовывалась следующая. Эту историю сестра Анжела слышала от других сестер католической миссии, которые работали в Конго, в одном из госпиталей. Ариадна Бориславская с мужем жила в Конго с конца 20-х годов прошлого века. У нее было трое детей, двое сыновей и одна дочь. Младший сын утонул в реке, когда ему было 14 лет. После этого трагического случая семья уехала из Конго. Это было уже после мировой войны. Куда? Это сестрам неизвестно. После войны многие семьи покинули Конго, и они тоже. Об Ариадне вспоминали с большой теплотой. Говорили, что она была замечательной красавицей и очень приветливой. Ее муж работал во французской компании. Они дружили с русскими, с французами. Их семью уважали и любили. Однажды, когда Ариадна попала в больницу с высокой температурой, то сестра, ухаживавшая за ней, сказала, что она бредила. И в бреду часто повторяла слова спасенной Анастасии, которую называла «царевной». И еще из отрывочных фраз можно было понять, что у этой Анастасии брали кровь на глазах у Ариадны. Этот бред и крики были настолько непонятны и производили жуткое впечатление, что сестра запомнила их. Но когда она попыталась у выздоровевшей Ариадны спросить, что это было, та ответила, что видела сон, который ее напугал. Маша выслушала все это на одном дыхании. Она смотрела на сестру Анжелу, и перед глазами вставала та единственная фотография Ариадны Федоровны, а то и африканская саванна. «Ну как?» — спросила Рита, закончив сеанс связи. «Ты довольна?» Маша покачала головой. «И радостно, и печально. Она все время ускользает от меня. Я хочу поймать ее, и не могу. Кажется, я буду искать ее всю жизнь. Иногда и всей жизни мало, чтобы найти утраченные корни». Мария приехала в офис к Лио и рассказала о своем разговоре с сестрой Анжелой. «Мы хотели вам рассказать», — начала была Анна. Но Вася перебил ее. «Большое спасибо за интереснейшие сведения. У нас тоже есть что вам сообщить, но нужно еще кое-что уточнить. Просим вас извинить. Давайте встретимся в ближайшее время, и тогда все обговорим». Когда Мария ушла, Анна сердито спросила: «Ты чего? У нас же все готово». «Ты не права. Нужно во всем разобраться с учетом новых данных. Ты понимаешь, что получается? Ариадна Бориславская видела спасенную Анастасию Романову и видела, как у нее брали кровь для дальнейших научных экспериментов. Здесь встает вопрос, который давно мучает историков и исследователей. А мог ли кто-то из Романовых спастись? Имеется в виду, прежде всего, семья Николая II. Время от времени возникают слухи о том, что Романова жива. При этом версии ходят самые фантастические. Вплоть до того, что бывший премьер СССР Косыгин на самом деле спасшийся царевич Алексей. Но если ближе к делу, каковы шансы Романовых на спасение? Для этого нам нужно вернуться к тому моменту, когда Романовы оказались в заточении. Я размышлял над этой темой и могу поделиться с тобой своими выводами. Только сейчас на одно письмо отвечу. Когда Вася освободился, он повернулся к Анне, она уже перебралась на диванчик и приготовилась слушать. Если попытаться реконструировать события того периода, то следует сказать, что существуют моменты, которые сразу бросаются в глаза, — начал Вася. Первый момент, и он очевиден, у царской семьи довольно часто меняли охрану и людей, которые смотрели за ними. Чем ты можешь это объяснить? Не доверяли, боялись, что будут попытки освободить Романовых, — ответила Анна. «Совершенно верно. Это самое простое объяснение. То, что лежит на поверхности. А если подумать еще?» Анна задумалась. «Может быть, каждая новая охрана была назначаема представителем противоборствующей группировки?» «Вот я тоже об этом подумал. А что, если они представляли разные силы и круги внутри большевистской власти? Несмотря на то, что еще не было четкого размежевания, разногласия уже имелись. Линия Ленина, линия Троцкого, да и королевские дома Англии и Германии тоже не следует сбрасывать со счетов. Они могли поначалу отказаться от помощи своим родственникам, но потом включиться в борьбу за их освобождение. Такое тоже могло быть. Живой император и наследник могли стать разменной монетой в долгоиграющей перспективе. Но ситуация на тот момент складывалась такая, что всем выгоднее было объявить их мертвыми. И прежде всего большевистским властям. Так они нуждались в передышке, а живые Романовы — это сигнал к возвращению монархии. Поэтому, убирая их из информационного поля, как выразились бы сегодня, власть решала сразу несколько задач. Главной среди которых — невозможность концентрации противников под флагами реставрации империи. Давай рассуждать логически. Частая смена охраны. Притом, заметь, охрана ведет себя по-разному. Диапазон довольно широк. От явного хамства до более или менее приличного поведения. Насколько это возможно в тех условиях. Смена охраны — это тоже еще один довод в пользу той версии, что внутри советской верхушки шли отчаянные споры о судьбе императорской семьи. Я думаю, что споры эти шли в очень узком кругу людей. Не выносились на заседание, так как это был очень щепетильный вопрос. Судьбу Романовых решали человек 5-6, а то и меньше. И что же вышло в итоге? Вася какое-то время помолчал. Я пытаюсь понять точку зрения кремлевской верхушки, как они видели эту ситуацию с венценосными заложниками. Я читала, что существуют свидетели, которые после расстрела видели поезд с задрапированными окнами. Предполагается, что там перевозили царскую семью, вспомнила Анна. Да, факты, которые сегодня имеются в распоряжении, с большой долей вероятности указывают на то, что расстрела не было. Но это не значит, что царская семья чудесным образом спаслась или что-то в этом роде. Нет, судьба каждого из Романовых жестко контролировалась, и никакой спонтанности, вроде чудесного побега, и речи быть не могло, отметил Вася. При этом никто не сомневается в гибели брата императора и великой княгини Елизаветы Федоровны. Почему? Да потому что с точки зрения политической выгоды они никакого интереса для участников большой игры не представляли. Их участь вследствие этого была решена, но сам Николай II и его семья делали другое. Император и наследник, цесаревич Алексей, представляли наибольшее значение. Я думаю, Богданов тоже приложил руку к спасению кого-то из Романовых. «Богданов?» — удивилась Анна. «А при чем здесь он?» «Знаешь, я ничуть не удивлюсь, если царскую кровь изучали. Многие верили, что королевская царская кровь имеет особое свойство. Для человека, который искал ключ к бессмертию, это было очень важно. Богданов был не просто мистиком. Он имел свой взгляд на проблему бессмертия, тесно связывал бессмертие с изучением крови, как к особой субстанции. Но это был еще и ближайший соратник Ленина, его старый друг. Невозможно, чтобы в частных беседах они не обсуждали эти проблемы. Невозможно представить, чтобы Богданов не излагал Ленину своего учения. А раз так, то вполне возможно, что в том числе и по инициативе Богданова сохранили жизнь императорской семьи, чтобы сохранить и изучить их царскую кровь. Вася закашлялся. «Может быть, чай попьем? Что-то у меня в горле пересохло. Ты будешь какой? Черный, зеленый?» «Жасминовый, ты меня к зеленому чаю приучил». «Я тебя, а меня Надя». Он тепло улыбнулся. Разговор продолжился за чашкой чая. Но экспертиза вроде бы установила, что расстреляна именно семья Николая II, вспомнила Анна. По большому счету, вся эта история с подлинными останками царской семьи только начинается. Казалось, останки были объявлены подлинными, и точка в этой истории поставлена. Но получается, что это не так. Новейшие методы экспертизы уже не высказываются так однозначно в этом вопросе. Так, экспертиза, проведенная в 2004 году Тацуо Нагае, доктором биологических наук, экспертом, имеющим международное признание, по некоторым пунктам опровергла ранее проведенную экспертизу останков последнего российского императора. Думаю, что с дальнейшим развитием науки мы узнаем много интересного о деле Романовых и их подлинных останках. И чем это грозит? Пересмотром всего дела о захоронении царской семьи? Но это же не шуточный политический вопрос, заметила Анна. Действительно ли расстреляли в подвале Ипатьевского дома не Романовых, а других людей? Может быть, царскую семью убили позже официальной даты и в другом месте? Удалось ли кому-то из них спастись? И как сложились их судьбы? «Спонтанное спасение, как я уже говорил, маловероятно», — поморщился Вася. «Но если им сохранили жизнь, то так сложилась их судьба. Где они были все это время, это важный вопрос. Если мы не знаем этого сегодня, то не исключается возможность, что узнаем завтра. Пока из спасенных Романовых мы можем иметь дело только с Анной Андерсон, появившейся в Берлине в 19 году и утверждавшей, что она великая княжна Анастасия Романова». «Да, ее появление вызвало много вопросов», — кивнула Анна. «Не то самозванка, не то настоящая княжна с измененной внешностью и измененным рассудком». «Вот-вот, поэтому все и были поставлены в тупик, потому что у Анны Андерсон были сокровенные интимнейшие знания об императорской семье, те, которые не мог знать посторонний человек, не вхожий в этот круг. А что касается изменения внешности, то, возможно, здесь мы имеем дело с первыми пластическими операциями. Кстати, первую пластическую операцию как раз сделали в 17 году. Все, кто сталкивался с Анастасией, говорили, что внешне она мало похожа на великую княжну. Но никому в голову ни тогда, ни теперь не пришла мысль, что ей намеренно изменили внешность. С какой целью и кто менял ее внешность, уже другой вопрос. Возможно, ее хотели спрятать. Вероятность пластической операции исключать нельзя. Нет сомнения, что над той, кто называл себя Анастасией, основательно поработали. На опознание Анастасии выстроилась целая очередь родственников. Мнения разделились. Одни утверждали, что это действительно настоящая Анастасия Романова. Другие категорически настаивали на том, что перед ними самозванка. При этом несложно усмотреть политический подтекст в этих признаниях-непризнаниях. Мы об этом уже говорили. Меня больше всего задел тот факт, что ни разу, подчеркну, ни разу, к Анастасии не явилась та, кто могла бы пролить свет на это дело. Фрейлина Александры Федоровны, женщина, которая была близка к царской семье, как никто. Я имею в виду Анну Вырубову. Она не встретилась с Анастасией ни разу. Она что-то знала об этом. Вдруг большевики дали ей сбежать в Финляндию неспроста, или ей была дана команда не встречаться. Анна Андерсон прожила довольно долгую жизнь и умерла в США, унеся загадку своей жизни с собой. По большому счету, ответ на вопрос «Кто вы, Анна Андерсон?» получен так и не был. Что ж, думаю, мы можем пригласить Марию для беседы. Нам есть что ей рассказать. «Я бы хотела позвать своего соседа Матвея», — робко сказала Анна. «Хорошо», — хмыкнул Василий. «Зови. Думаю, нам не помешает».